подарил мне эту книгу. Он даже надписал ее Джиму Карри, который смотрит на мир широко открытыми глазами. Долго беседовали с ним. О чем же вы беседовали? О многом. Я ничего не понял, о чем он говорил. Но он не рассердился на меня, не кричал. А я ему рассказал, как учился в школе, как мне не удавалось получать хорошие оценки. И еще ему рассказал о Снуке. Я пыталась заснуть. Наверху можно задохнуться от жары. А еще Джим со своим барабаном. Опять появился Старбак, подошел к граммофону и зачем-то принялся осматривать трубу. Я могу быть уверена, что эта штука не начнет стрелять. Вы можете быть абсолютно уверены, леди, эта штука не начнет стрелять. Хелло? Нет! Его дома нет! Нет, не сказал. Да. Да-да. Пожалуйста. Не меня ли спрашивали? Да, тебе. Это была Снуки? Да, Снуки. Ты даже не счел нужным сказать, что спрашивают меня? Я избавил тебя от неприятного разговора. В конце концов, я сам мог сказать, что меня нет дома. Слушай, ну как ты мог сказать, что тебя нет дома? Ведь глупости. Глупости, ерунда, других слов у него нет. Подумаешь, какой умник! Слушай, ты что орешь, а? Что ты орешь? Ты что, дня уже не можешь прожить без этой девки? Ну, пожалуйста, еще не все потеряно. Бери трубку. Называй номер телефона. Джим Ной прав. Позвони ей, чего там? Ну, смелее, парень. Смелее. Я номера ее не знаю. Пустяки какие. Для того и существуют справочные. На это уйдет не более 30 секунд. Ну, Джим, смелее, смелее. Ну, Карри, ну, подтвердите, что мой совет не так уж плох. Ему своей головой жить, Старбак. А вы почему молчите, Лиззи? Старбак, Старбак, оставьте меня в покое. Оставьте меня в покое, или я вас возненавижу. Джим. Вы напрасно вмешиваетесь в дела нашей семьи. Мы просим вас впредь этого не делать. Тысячу раз давал себе слово не вмешиваться в чужие дела. Но, вероятно, я неисправим. А может, для меня просто нет чужих дел. Ну, как бы там ни было. Прошу прощения, Лиззи. Ной, прошу прощения. Карри, прошу прощения. Джимми самолюбив. Ты не должен был оскорблять его самолюбие, да еще при всех. Знаешь что? Мальчишка отбился от рук. Да тебе же доставляет удовольствие делать ему замечания. Ой, господи! Да освободи ты меня от забот об этом доме. Ну пусть кто-нибудь снимет с моих плеч эту тяжесть. Я не досыпаю. Не жалея сил, вожусь с хозяйством. Забочусь о сестре. Оберегаю брата от глупостей. И что же взамен? Упреки. А тебе незачем заботиться о Джимми и Лиззи. Достаточно того, что ты ведешь хозяйство. Ну нельзя так рассуждать, отец. Ну нельзя. Вот хозяйственные дела, вот дела семьи. Они тесно связаны между собой. Возможно, ты и прав. Но ты хочешь управлять семьей теми же методами, какими ведешь хозяйство. Из этого ничего хорошего не получится. Ну что хорошего получилось из твоих методов? Убедиться нетрудно, вот. Достаточно взглянуть на судьбу Лиззи. Хвастаться как будто нечем. Что ты хочешь этим сказать? Да ты подумай. Подумай и поймешь. Что он сказал, Лиззи? Не обращай внимания, па. Жара кого не сведет с ума. Нет, Лизи. Он сказал, что я виновен в чем-то. Это правда? Я что-либо сделал не так? Что ты, па? Все правильно. Я самая красивая из всех женщин. Об этом мне сказал Пит, и ты так думаешь. И разве вы ошибаетесь? Я умею читать и писать. Я могу стряпать обед и шить себе платье. Ты дал мне все, что мог. Дочь у тебя умница. Она честная, порядочная девушка. До того порядочная, что самой противно. Да, мерзение, порядок. Не говори так, Лизи. Он сказал, что я должна добыть себе мужа тем путем, каким его добывают все. Может, это не так глупо, па? Выбрось это из головы, слышь меня? Выбрось, не думай об этом. Господи! Ну почему же не отдать я? Единственное, чего нам не достает, дождя! Нам же нужен поток, чтоб всех затопило, чтоб смыло в бездну, чтоб наступил конец света! Тише, тише, тише, тише! Ну зачем? Чтобы люди слышали! Лизи, ну, что с тобой, Лизи? Завтра же позвоню Лилиан Бисли, попрошу ее научить меня, как надо жить. Ну что ж, мне будет стыдно за тебя, но и только. Ну что ж, валяй. Тебе не будет за меня стыдно.